Evil Protection. Нет, я никогда не предам. Нет, я никогда не предам свои мысли. Никогда не буду гнать о том, что выше со своей крыши. Мне все видно отлично, не веришь? Проверяй все это лично, логично, обналичивая наличные, душа и разум. Что-то личное, капюшон на голове, в кармане пачка. Благодаря этому мысли богаче, спасибо мне без сдачи. Шагаю дальше, погрузился в транс. Вот этот мальчик, многие события не столь значимы. Значительно рифмы стали богаче. Зачем? Да и не для меня все это. Но почему-то за спиной несколько куплетов. Рифмую в дороге, когда нечего делать. Мимо домов и магазинов по дороге белой так пролетают. Надеюсь, что меня эти улицы не забудут когда-нибудь. Смерть придет на конечной, ну а пока я буду жить беспечно. Будни дни, тротуары, дворы. Будни дни от Питера до самой Сибири. И мы готовы работать на благо вам. Но сегодня выходной, позвольте отдохнуть и нам. Будни дни, тротуары и дворы. Будни дни от Питера до самой Сибири. И мы готовы работать на благо вам. Но сегодня выходной, позвольте отдохнуть и нам. Просто бестеби, боды, боды, зар, зар, риск, риск, так, так, тати, тати, не в мысль, не в мысль, мысль, раз, раз, ночь, по, варуш, варуш, ганна, просто без забот, без азарта и риска, так обитать это не в моих мыслях. Разум прочь по тротуару, шагаю ногами в плеере местами, играя трек на ганна, белых кроссах, куртка тонкая, мне и так нормально, сменил тон свой, Ива, спасибо тебе за продакшн. Мы это делаем не для всякой там продажи. Кто-то делает хип-хоп, я зачитаю пандандер, стиль нормальный. Круг по-прежнему замкнут, может в этой теме как-то мало смысла. Походу вы не уловили мои рифмованные мысли. Все гораздо глубже, и на каждой странице, каждой строке и букве муза моя сестрица. При помощи музы и рифмы творю свою миссорию, пишу новую историю, прохожу мимо старых построек. Все и так нормально, набросал все заранее. Это мой стайл, куда вас там направил? Мимо вокзала, где зимой я бываю. Вроде показалось по пути к главному залу. Именно здесь все творчество и начиналось. Рифму вносил на бумагу, тогда этого было немало. Будни дни, тротуары и дворы. Будни дни от Питера до самой Сибири. И мы готовы работать на благо вам. Но сегодня выходной, позвольте отдохнуть и нам. Будни дни, тротуары и дворы. Будни дни от Питера до самой Сибири. И мы готовы работать на благо вам. Но сегодня выходной, позвольте отдохнуть и нам. Будни дни, тротуары и дворы. Будни дни от Питера до самой Сибири. И мы готовы работать на благо вам. Но сегодня выходной, позвольте отдохнуть и нам. Будни дни, тротуары и дворы. Будни дни от Питера до самой Сибири. И мы готовы работать на благо вам. Но сегодня выходной, позвольте отдохнуть и нам.